Вскоре они встретили своего наставника по магии тьмы, который представил им план обучения. Это включало в себя теоретические занятия, практические упражнения и групповые тренировки. Мартен был полон решимости освоить все аспекты своей магии. «Не забывайте», — сказал наставник, — «что ваша связь с тьмой не определяет вас. Это лишь инструмент, который вы можете использовать. Важно, как вы решите применять его». Мартен кивнул, осознавая, что его выбор будет иметь последствия. Он был готов взять на себя ответственность за свою силу. После этого занятия они с Элиарой решили прогуляться по территории Академии. Городок магов был полон зелени и магических существ, которые обитали в гармонии с природой. Это место вдохновляло их, и они понимали, что здесь они смогут развиваться и находить свое место в мире. «Глядя на все это, я чувствую, что мы можем достичь всего, чего захотим», — произнес Мартен, восхищенно рассматривая окружающую красоту. «Да», — согласилась Элиара. Ее глаза светились от энтузиазма, но нам нужно быть осторожными. Тайная канцелярия все еще следит за тобой, и нам нужно доказать свою преданность. Эти слова напомнили Мартену о его ответственности. Он знал, что впереди их ждут не только радости, но и испытания. Но вместе с Элиарой они были сильнее, и это придавало ему уверенности. В тот день они продолжили свои занятия, погружаясь в изучение магии и взаимодействие с другими учениками. Каждый новый урок открывал перед ними новые горизонты, и они чувствовали, что их путь только начинается. С каждым днем они становились все ближе к своей цели – стать мастерами магии и защитниками тех, кто нуждается в их помощи. Мартен понимал, что его истинная сила заключается не только в его магии, но и в его связи с Элиарой и в их общей преданности друг другу. Так началось их путешествие в Академии магии, полное открытий, дружбы и борьбы за свои мечты. После насыщенного учебного дня, когда Мартен и Элиара вернулись в городок магов, он почувствовал, как усталость постепенно ослабляет его. Они провели вечер, обсуждая пройденные уроки и делясь впечатлениями от нового материала. Вдруг в дверь постучали. «Это, похоже, для тебя», — сказала Элиара, указывая на курьера, стоящего на пороге с запечатанным письмом в руках. Мартен подошел и принял письмо, заметив, что печать на конверте принадлежала тайной канцелярии. Сердце его забилось быстрее, когда он разорвал печать и начал читать. «Уважаемый Мартен, в окрестностях городка магов произошло ужасное происшествие. Мутанты-крысы начали активно размножаться и представляют угрозу для жителей. Вам поручается уничтожить их логово и ликвидировать эту проблему. С уважением, тайная канцелярия». Строки этого письма вызвали у Мартена смешанные чувства. Он не удивился тому, что тайная канцелярия снова вмешивается в его жизнь. Он понимал, что его связь с ними теперь неизбежна, и они могли использовать его магию для решения своих задач. «Что там?» – спросила Элиара, заметив, как его выражение лица изменилось. «Письмо от тайной канцелярии», – произнес он, стараясь скрыть свою тревогу. «Они хотят, чтобы я уничтожил крыс-мутантов, которые начали размножение в окрестностях. Это звучит опасно», – заметила она. Ее голос стал серьезным. «Ты уверен, что готов к этому?» Мартен вздохнул. Он понимал, что это не просто задание, а тест, который мог повлиять на его дальнейшую судьбу. Он также знал, что в этом может быть и риск, и возможность проявить себя. «Если я откажусь, это может вызвать подозрения», — ответил он. «Но я не могу это игнорировать. Я должен показать, что могу справиться с ситуацией». Элиара посмотрела на него с беспокойством, но затем кивнула. «Я с тобой», — сказала она уверенно. Мартен почувствовал, как его тревога немного утихла, но затем, вспомнив о возможных опасностях, он решил, что не хочет подвергать ее риску. «Нет, Элиара», — сказал он решительно. «Я не могу позволить тебе пойти со мной на это задание. Это может быть слишком опасно, и я не хочу рисковать твоей безопасностью». «Мартен», — начала она, но он прервал ее. «Я справлюсь сам», — произнес он, его голос звучал уверенно. «Ты должна остаться здесь». Элиара нахмурилась, но увидела в его глазах решимость. «Хорошо», — согласилась она, хотя на ее лице было видно беспокойство. «Но будь осторожен». После этого Мартен собрал свои вещи, включая магические артефакты, которые могли пригодиться в бою. Он также взял несколько зелий, которые могли помочь в случае опасности. Когда он вышел из городка магов, вечерний свет окутал его теплым сиянием. Он направился в сторону леса, где, по слухам, находилось логово мутантов. По пути он обдумывал возможные стратегии, как лучше подойти к этой задаче и какие заклинания использовать. «Я могу использовать свою магию тьмы, чтобы создать завесу», — задумался он про себя. «Это поможет мне незаметно подойти к логову». Когда Мартен приблизился к лесу, он вдруг остановился. Он почувствовал, как вокруг него сгущается воздух, словно что-то темное и зловещее наблюдает за ним. Собравшись с мыслями, он продолжил путь, готовый к любой опасности. Мартен знал, что это задание станет не только проверкой его силы, но и возможностью продемонстрировать свою преданность и силу перед тайной канцелярией. Его сердце наполняло ожидание, и он понимал, что впереди его ждет не только битва, но и возможность узнать, на что он способен. Мартен продолжал свой путь через лес, когда вдруг перед ним вновь появилась тень, древняя сущность, с которой он столкнулся во время своего испытания в темном лесу. Она возникла из мрака, ее форма была неясной и зыбкой, как дым, но глаза светились ярким светом, полным насмешки. «Ты действительно отправился один на задание по уничтожению существ, видоизмененных с помощью некромантии тьмы?» — спросила она, ехидно улыбаясь. «Неужели ты думаешь, что сможешь справиться с ними в одиночку?» Мартен почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Тень всегда вызывала в нем смесь страха и любопытства, ее слова были полны сарказма и мудрости. «Я должен это сделать», — ответил он, стараясь говорить уверенно. «Я не могу позволить опасности угрожать другим». Тень наклонила голову, будто оценивая его слова. «Дам тебе совет, в своих тенях ты не скроешься. Они заметят тебя, и ты будешь уязвим», — произнесла она. Ее голос звучал как шепот ветра. «И лучше выпей крови перед битвой, можно даже этой самой крысы. На время ты увеличишь мощь своей магии». Мартен нахмурился, но понимал, что тень говорит правду. Его наследие вампира давало ему возможность использовать кровь как источник силы. Однако он никогда не хотел прибегать к этому, воспринимая это как что-то темное и неправое. «Я не могу», — начал он, но тень прервала его. «Ну, все, бывай», — произнесла она. Ее улыбка стала еще более насмешливой. Рада была пообщаться, избранный. С этими словами тень растворилась в воздухе, оставляя Мартена одного с его мыслями. Он стоял в лесу, окруженный тишиной, и чувствовал, как внутри него борются сомнения и необходимость выполнить задание. В голове звучали ее слова о крови, и, несмотря на свои сомнения, он осознавал, что это может быть необходимым шагом, чтобы выжить в предстоящей битве. Мартен глубоко вздохнул, решая, что не может позволить своим страхам управлять им. Он продолжил путь, но теперь его мысли были сосредоточены на том, что ему нужно сделать. Наконец, он вышел на небольшую поляну, где вдалеке увидел логово мутантов. Существа, видоизмененные некромантией, шевелились в тени, издавая грозные звуки. Мартен остановился и достал один из своих артефактов, небольшой амулет, который мог помочь ему сосредоточиться. Он закрыл глаза, сосредоточился на своей магии тьмы и попытался почувствовать присутствие крови, которое могло бы усилить его способности. Собравшись с мыслями, он произнес заклинание, чтобы создать завесу тьмы вокруг себя, и, чувствуя, как его магия начинает нарастать, вспомнил слова тени. Мартен продолжал путь, когда его внимание привлекла одна крыса, отдалившаяся от стаи. Она шевелилась в траве, не подозревая о том, что за ней наблюдают. Он знал, что это его шанс. Собравшись с духом, он быстро подкрался к жертве. Решившись на этот шаг, он почувствовал, как у него обострились клыки, готовые к действию. В один миг он вцепился в глотку крысы, и ее сопротивление было мгновенно подавлено. Мартен выпил ее кровь до последней капли, ощущая, как его силы начинают расти и наполнять его энергией. С каждым глотком он чувствовал, как магия внутри него усиливается. Это было не только вкусно, но и приносило ему ощущение мощи и уверенности. Теперь он знал, что готов к предстоящей битве. Собравшись, Мартен продвинулся к логову мутантов, уверенный в своих силах и готовый к предстоящей борьбе. Теперь он понимал, что он не только избранный, но и наследник тьмы, и, возможно, это было тем, что сделает его сильнее, чем когда-либо. Мартен бесшумно продвигался, скрываясь в тенях деревьев. Его тело двигалось ловко и уверенно. Он уничтожал крыс одну за другой, используя свою магию тьмы, чтобы они не успели заметить его присутствие. Каждое поражение приносило ему чувство удовлетворения и уверенности, и вскоре он достиг входа в пещеру, где их было целое множество. На краю пещеры он остановился и оценил ситуацию. Крысы шевелились в темноте, издавая пронзительные звуки, и он знал, что если он попытается атаковать их всех сразу, это может привлечь слишком много внимания. После недолгих раздумий он решил создать небольшого зверька из тьмы, который отвлечет часть крыс. Сосредоточив свою магию, он призвал к жизни теневое существо, которое быстро приняло форму маленького зверька. Оно выглядело незаметным, но было достаточно проворным, чтобы привлечь внимание крыс. Мартен направил созданное существо вглубь пещеры, надеясь, что оно отвлечет часть крыс и даст ему возможность незаметно уничтожить небольшое скопление. Когда зверек бесшумно пробрался в пещеру, Мартен следил за его движениями, чувствуя, как его сердце стучит от волнения. Он понимал, что это его единственный шанс продвинуться дальше. Вскоре крысы начали обращать внимание на теневое существо, и часть из них двинулась в его сторону, оставляя вход в пещеру менее охраняемым. Поняв, что настало время действовать, Мартен шагнул в пещеру, стараясь оставаться незаметным. Он направился к небольшому скоплению крыс, которые остались без присмотра, и, собравшись с мыслями, выпустил поток магии тьмы, поражая их. Крысы не успели среагировать, и вскоре они оказались повержены. Теперь, когда часть крыс была уничтожена, а остальные отвлечены, Мартен продолжил двигаться вглубь пещеры. Он знал, что впереди их гнездовье, и его цель заключалась не только в уничтожении, но и в том, чтобы прекратить угрозу, исходящую от этих существ. По мере того, как он углублялся в пещеру, тьма вокруг него становилась все более густой и зловещей. Мартен чувствовал, как его силы возрастали, и каждое уничтожение давало ему уверенность. Он был готов к тому, что могло ждать его впереди, и знал, что это испытание лишь укрепит его связь с тьмой. Мартен продвигался вглубь пещеры, уничтожая по одной или по две крысы, как они попадались на его пути. Он двигался осторожно, избегая лишнего шума и стараясь не привлекать внимания. Через множество коридоров и поворотов, он наконец достиг огромного зала. В центре зала, на внушительном троне, восседала огромная уродливая крыса. Мартен мгновенно понял, что эта крыса была чем-то особенным, она ловко управляла магией. Вокруг нее крутились не только ранее встреченные крысы, но и их собратья-скелеты, которые казались еще более зловещими. Мартен ощутил, как страх и напряжение сжали его сердце. Ему предстоял тяжелый бой, и он знал, что должен выйти победителем любой ценой. Он не мог позволить угрозе, исходящей от этой сущности, распространиться дальше. Собравшись с мыслями, он придумал план. Мартен начал перемещаться в тенях пещеры, устанавливая теневые ловушки. Стрелы тьмы, ямы, расщелины и капканы. Он знал, что каждая из этих ловушек поможет ему в предстоящей битве и даст ему преимущество. Когда все ловушки были установлены и готовы, Мартен сосредоточился и начал материализовывать из тьмы свою любимую еще с прошлой жизни винтовку. Она была создана из самой тьмы, и благодаря этому стреляла бесшумно сгустками тьмы вместо обычных пуль. Несмотря на отсутствие звука, она давала лучший результат. С винтовкой в руках Мартен начал отстреливать приспешников глав крысы, выбирая сначала тех, кто находился дальше. Каждое точное попадание отправляло очередного мутанта в бездну, и он чувствовал, как его уверенность растет. Постепенно он смещался ближе к главарю этих мутантов, стреляя за выстрелом. Сгустки тьмы пронзали воздух, оставляя за собой лишь легкое мерцание. Крысы и скелеты начали паниковать, и это давало ему возможность продвигаться вперед. Когда он наконец приблизился к трону, огромная крыса обернулась к нему, ее глаза горели зловещим светом. Она издавала угрожающее шипение, и на лице Мартена появилось решительное выражение. Он знал, что сейчас или никогда. Собрав все свое мужество и силу, он сделал шаг вперед, нацелив винтовку на глав крысы. В этот момент он ощутил, что его магия достигла апогея, и, используя все свои силы, произнес заклинание, чтобы усилить свою атаку. «Ты не победишь меня», — произнес он, стреляя в главу крысы с последней силой. Сгусток тьмы вырвался из ствола, стремительно мчась к цели. Мартен знал, что это будет решающий момент в их сражении, и он готов был сразиться до конца. Сгусток тьмы, выпущенный из винтовки, мчался к главе крысы, но в последний момент она подняла магический щит, и часть силы выстрела была отражена. Тем не менее, мощь атаки оказалась настолько велика, что уродливое существо лишилось одной руки, которая отлетела в сторону, оставляя за собой шлейф черной крови. Крыса издала пронзительный крик гнева и боли, ее глаза наполнились яростью. Мартен не терял времени. Он знал, что это его шанс. Быстро материализовав парные кинжалы из тьмы, он почувствовал, как его решимость крепнет. Эти кинжалы были острее любого металла и обладали силой самой тьмы. Смело бросившись в атаку, Мартен начал сражаться, стремясь загнать своего врага в каждую из оставленных ранее ловушек. Он использовал все свои навыки, уклоняясь от атак, и в то же время наносил удары, заставляя главу мутантов отступать. Крыса пыталась оправиться и вызвать своих приспешников на помощь, но они были заняты, пытаясь справиться с тенью, которая уже охватила их. Каждый раз, когда она пыталась атаковать, Мартен использовал ловушки, которые он установил ранее. Стрелы тьмы метались из-за угла, ямы открывались под ее ногами, а капканы захватывали ее в ловушку. В итоге, когда крыса попыталась прорваться к нему, она попала в одну из его ловушек, глубокую расщелину, из которой уже не было выхода. Мартен не упустил момент и сразился с ней вблизи, нанося удары кинжалами, не оставляя ей шансов на спасение. С каждой атакой он ощущал, как тьма вокруг него усиливается, и его уверенность росла. Наконец, после серии стремительных и точных ударов, он сумел нанести решающий удар и поразил врага прямо в сердце. Главарь мутантов издал последний, протяжный крик, и его тело рухнуло на пол, теряя свою зловещую силу. Сражение завершилось, и в зале воцарилась тишина. После тяжелой битвы Мартен огляделся вокруг в зале пещеры. Вокруг него лежали остатки побежденных крыс, а также множество интересных находок, которые могли пригодиться ему в будущем. Он подбежал к трону и осмотрел его. На нем были вырезаны странные символы, и, казалось, он хранил в себе не только силу, но и древние тайны. На полу рядом с троном Мартен заметил несколько предметов, покрытых пылью и паутиной. Это были различные артефакты, старинные амулеты, украшенные драгоценными камнями, и магические свитки, которые, возможно, содержали заклинания, давно забытые. Его сердце забилось быстрее от волнения, когда он осознал, что эти находки станут важными для его дальнейших приключений. Мартен собрал все, что мог унести, и аккуратно положил в свой рюкзак. Каждая вещь, которую он нашел, казалась наполненной потенциалом, и он знал, что они могут сыграть ключевую роль в его будущем. Собравшись с мыслями, он покинул зал, оставив за собой разрушение, и направился к выходу из пещеры, зная, что впереди его ждут новые испытания и приключения. Теперь он был не просто избранным, он стал более могущественным и готовым к следующему шагу на своем пути. Глава 9. Рутина студенческой жизни. Светлые утренние лучи пробивались через окна городка магов, наполняя комнаты мягким золотистым светом. Мартен проснулся, потянувшись и осматриваясь вокруг. В его голове все еще звучали эхо недавних событий. Борьба с главой мутантов и находки, которые он обнаружил в пещере. Но настало утро, и жизнь продолжалась. После того, как он собрал свои вещи и немного привел себя в порядок, Мартен вышел на улицу. Городок напоминал муравейник. Студенты спешили на занятия, обсуждали последние новости и делились впечатлениями от своих исследований. Атмосфера была наполнена энергией и ожиданием, все готовились к новому учебному дню. Мартен направился к столовой, где уже собирались его однокурсники. Он заметил Элиару, которая, как всегда, с энтузиазмом обсуждала что-то с группой студентов. Увидев его, она улыбнулась и помахала, приглашая присоединиться. «Как ты?» – спросила она, когда он подошел. «Ты выглядишь немного уставшим». «Да, был трудный вечер», – ответил Мартен, вспоминая бои и находки. «Но все в порядке. Я справился». Элиара внимательно взглянула на него, и в ее глазах промелькнуло беспокойство. «Надеюсь, ты не забыл, что у нас сегодня занятие по практической магии», — напомнила она. «Нам нужно подготовиться к демонстрации». Мартен кивнул, вспомнив, что у них запланирована практическая сессия. Он всегда любил эти занятия, где студенты могли применять свои знания на практике и экспериментировать с магией. Но мысли о недавних событиях все еще не покидали его. После завтрака они направились в класс, где преподаватель, строгий и опытный маг, уже ждал их. Занятие началось, и студенты начали работать над своими заклинаниями, создавая световые иллюзии и контролируя стихии. Мартен сосредоточился на своих упражнениях, стараясь не отвлекаться на мысли о прошлом. Он понимал, что рутина студенческой жизни – это то, что помогало ему оставаться на плаву, несмотря на все испытания и сложности. В течение дня занятия сменялись обсуждениями, и каждый момент в городке напоминал ему о том, что он не одинок. Его друзья были рядом, и вместе они могли справиться с любыми трудностями. Но в глубине души Мартен знал, что его приключения только начинаются. Каждый шаг, который он делал в привычной рутине, приближал его к новым вызовам и открытиям, которые ждут его за пределами стен городка магов. Занятие по практической магии продолжалось, и Мартен сосредоточился на выполнении своего задания. Он работал над заклинанием, которое позволяло контролировать элемент воды, создавая из нее различные формы. Этот элемент был основоположником магии крови, которую он изучал по книгам из библиотеки. У него это получалось неплохо, хотя иногда вода выходила из-под контроля и разбрызгивалась по всему классу, вызывая смех у однокурсников. Элиара, сидевшая рядом, с видом эксперта наблюдала за его попытками. Она подняла руку, чтобы помочь. «Попробуй сосредоточиться на источнике своей магии», — предложила она. «Не бойся, просто дай воде следовать своему намерению». Мартен кивнул, прислушиваясь к ее совету. Он закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Вода начала поддаваться ему, и в этот момент он создал небольшой водяной шар, который вращался в воздухе, как будто танцуя. Его однокурсники аплодировали, и он почувствовал прилив уверенности. По окончании занятия Мартен и Элиара вышли на свежий воздух, обсуждая успехи и неудачи дня. Вокруг них студенты собирались в группах, делились новостями и смеялись, создавая атмосферу дружбы и единства. «Ты молодец», — сказала Элиара, когда они направились к библиотеке. «Кажется, ты все лучше контролируешь свои способности». «Спасибо», — ответил Мартен, улыбаясь. «Ты тоже хорошо справляешься. Я видел, как ты успешно провела свое заклинание световой волны». Они продолжали разговор и вскоре добрались до библиотеки, где собирались изучать новые заклинания и методы. Мартен всегда любил проводить время в этой тихой обстановке, среди книг и свитков, полных знаний. Они провели несколько часов, погружаясь в учебу. Мартен изучал старинные тексты о магии тьмы и крови, пытаясь понять, как использовать свои новые знания для защиты своих друзей и себя в будущем. Он помнил уроки теней и то, что его сила должна использоваться с умом. Когда сумерки начали опускаться над городом, Мартен и Элиара решили сделать перерыв и вышли на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Небо над ними раскрасилось яркими оттенками заката, что добавляло особую атмосферу в их окружение. «Знаешь», — сказала Элиара, остановившись, — «иногда мне кажется, что мы должны выбираться из городка и исследовать мир за его пределами. Столько всего интересного может ждать нас». Мартен задумался над ее словами. Он понимал, что его прошлое и испытания не оставляют его в покое, но он также осознавал, что настоящая жизнь – это не только сражения и опасности. Это также дружба, учеба и открытие новых горизонтов. «Возможно, ты права», – согласился он. «Но сейчас нам стоит сосредоточиться на учебе. Время для приключений еще придет». Они продолжили разговор, обсуждая свои мечты и планы на будущее, и хотя в глубине души Мартен знал, что его приключения еще не закончились, он также понимал, что сейчас важна рутина, которая помогает ему оставаться на плаву. Это было время, когда он мог наслаждаться простой радостью студенческой жизни, прежде чем вновь столкнуться с вызовами, которые ждут его за пределами городка магов. Глава 10. Первая ночь заданий. Ночь окутала городок магов мягким покрывалом тишины. Мартен сидел в своей комнате, изучая свитки и книги, которые он собрал в библиотеке. Лунный свет проникал через окно, освещая страницы его записей. Он чувствовал, как волнение нарастает внутри него. Завтра намечался важный день, который мог изменить все. На следующее утро у студентов было запланировано первое задание вне стен городка. Это было не просто учебное задание, а настоящий экзамен на их навыки и способности. Мартен понимал, что ему придется применить все, что он узнал, и он был готов к этому. Утром он встретил Элиару на завтрак, и ее глаза светились от нетерпения. «Ты готов к сегодняшнему заданию?» – спросила она, наливая себе чашку чая. «Насколько можно быть готовым?» – ответил Мартен с легкой улыбкой. «Я изучил все необходимые заклинания, но не знаю, что нас ждет на самом деле». После завтрака группа студентов собралась на площади перед городком. Преподаватель, маг с длинной белоснежной бородой, стоял перед ними и объяснял детали задания. Их ждали испытания в близлежащем лесу, где нужно было найти и исследовать магические артефакты, скрытые от посторонних глаз. «Будьте осторожны», — предостерегал он. «Лес полон тайной магии, и не все существа там дружелюбны. Работайте в командах и не забывайте о своих способностях. Мартен и Элиар оказались в одной команде с несколькими другими студентами, и они быстро обсудили свои стратегии. Каждый из них имел свои уникальные навыки, и они решили распределить обязанности таким образом, чтобы максимизировать свои шансы на успех. По мере того, как они углублялись в лес, атмосфера становилась все более загадочной. Деревья стояли высоко и мрачно, а вокруг раздавались звуки шороха и шепота. Мартен чувствовал, как его сердце колотится в груди, но это было не только от страха, это был заряд адреналина и ожидания. Вскоре они наткнулись на первую загадку. Круг из камней, среди которых росли необычные цветы. Элиара, обладая глубокими знаниями о природе, предположила, что это место связано с древними магическими ритуалами. «Возможно, здесь что-то спрятано», — сказала она, исследуя окружение. Мартен тоже начал искать, и вскоре его взгляд упал на нечто, блестящее среди корней одного из деревьев. Он наклонился, чтобы рассмотреть это поближе, и его сердце забилось быстрее. Это был небольшой амулет, украшенный таинственными символами. «Я нашел что-то», — воскликнул он, поднимая амулет. Но прежде чем они успели рассмотреть его, из-за деревьев раздались угрюмые звуки. Мартен мгновенно ощутил, что что-то не так. В воздухе витала напряженная атмосфера, и лес, казалось, оживал. «Будьте осторожны», — сказал он. И в этот момент из-за деревьев выскочила группа странных существ, напоминающих полулюдей-полуживотных. Их глаза горели жадным блеском, и они явно не собирались оставлять студентов в покое. Мартен почувствовал, как его магия начинает сосредотачиваться внутри него. Это была первая ночь заданий, и она обещала стать не просто испытанием, а настоящей проверкой на прочность. Мартен, словно призрак, перемещался в тенях, укрываясь в густой листве. Его навыки скрытности и мастерство боя позволяли ему наносить точные удары существам, которые внезапно атаковали их группу. Каждый его шаг был рассчитан, каждое движение – уверенным. Его звали «Призраком тени» в Академии, и теперь он полностью соответствовал этому прозвищу. Существам не удавалось заметить Мартена, когда он подбирался к ним. Он использовал свои кинжалы, поражая противников с такой точностью, что они не успевали понять, что произошло. Один за другим, они падали в траву, не успев даже издать крик. Элиара, находясь на передовой, создала теневой щит, защищая своих товарищей от атак. Она сосредоточилась, и вокруг нее возникла завеса тьмы, отталкивающая любые попытки причинить вред. Ее заклинание работало как барьер, и Мартен чувствовал, что это придает ему уверенности. Среди них был Агнарис, маг с необузданной магией огня. Он с яростью запускал огненные шары в сторону существ, которые пытались прорваться к ним. Каждый его выстрел был точным, и огонь, вырывающийся из его рук, превращал врагов в пепел. «Давайте поднажмем», — закричал он, размахивая руками, вызывая новые огненные заклинания. «Мы не можем позволить им нас остановить». В это время рядом с ними сражалась Лиана, владеющая магией ветра. Она использовала свои ветряные лезвия, которые свистели в воздухе, разрезая все на своем пути. Каждый ее жест приносил мощный поток воздуха, который заставлял существ отступать. «Я прикрою вас», — закричала Лиана, создавая вихрь, который сметал врагов с ног. Она манипулировала ветром с такой легкостью, что казалось, будто он был частью ее самого существа. Мартен продолжал действовать, сливаясь с тенью, ища новые цели. Он знал, что их группа должна работать как единое целое, чтобы справиться с этой угрозой. Внезапно одно из существ, заметив его, бросилось в его сторону, но Мартен быстро увернулся, нанося ответный удар. «Слева!» — крикнул он, указывая на очередное существо, которое пыталось обойти Элиару. Она немедленно активировала щит, и молния пронеслась по его поверхности, отражая атаку. Сражение продолжалось, и силы студентов, казалось, росли вместе с их решимостью. Каждый из них знал, что они могут положиться друг на друга в этой битве, и это придавало им сил. Когда последний из существ пал, Мартен остановился, тяжело дыша, и огляделся. Лес снова стал тихим, будто он никогда не знал о том, что произошло. Они выиграли первую битву, но Мартен понимал, что это была лишь прелюдия к тому, что ждет их впереди. «Мы справились», — воскликнул Агнарис, подбивая кулаком Лиану. «Но мы должны быть осторожны», — добавила Элиара, ее голос был полон заботы. «Это только начало, и мы не знаем, что еще скрыто в этом лесу». Мартен кивнул, ощущая внутри себя, как его решимость крепнет. Они были сильной командой, и вместе они могли справиться с любыми вызовами, которые ждут их в этой ночи. Мартен наклонился и подобрал амулет, который ранее заметил среди корней дерева. Он внимательно изучил его, ощущая, как магия, заключенная в этом артефакте, начинает взаимодействовать с его собственной силой. Символы на амулете светились едва заметным светом, и он понимал, что это может быть важная находка. «Это может пригодиться», — сказал он, пряча амулет в карман. «Надеюсь, это связано с нашим заданием». Остальные члены группы молча кивнули, и они вновь начали двигаться дальше, углубляясь в лес. Каждый шаг приносил новые загадки и тайны, оставленные преподавателями. Мартен чувствовал, как волнение растет в его груди. Они искали не только артефакты, но и знания, которые могли бы помочь им в будущем. Лес становился все более густым, и вскоре они наткнулись на массивный камень, украшенный древними рунами. Он стоял в центре полянки, окруженный высокими деревьями, и магическая энергия исходила от него, как от источника. «Это должно быть одной из загадок», — заметила Лиана, приближаясь к камню. «Рунные знаки выглядят знакомо, но я не могу понять их значение». Мартен шагнул вперед, внимательно рассматривая руны. Он вспомнил, что изучал что-то подобное на занятиях по древним языкам. Сосредоточившись, он начал произносить слова, которые всплыли в его памяти. Постепенно руны начали светиться, и воздух вокруг них стал наполняться магией. «Что ты делаешь?» – спросила Элера, присоединившись к нему. «Похоже, мы можем активировать это место», – ответил он, продолжая читать. «Если я прав, то это даст нам доступ к следующей части задания». Как только последние слова были произнесены, земля под их ногами затрепетала, и камень издал глухой звук, словно отвечая на их действия. Внезапно перед ними появилась скрытая тропа, ведущая глубже в лес. «Мы сделали это!» — с восторгом воскликнул Агнарис, его глаза горели азартом. «Давайте пойдем дальше!» Они двинулись по тропе, и вскоре оказались на узкой поляне, где их встретила новая загадка. В центре стояло множество небольших камней, расположенных в круге, и в воздухе витали яркие огоньки, напоминающие светлячков. «Это выглядит как испытание», — заметила Элера. «Возможно, нам нужно расположить камни в правильном порядке». Мартен почувствовал, как его сердце забилось чаще. Они могли использовать свои способности, чтобы выяснить, как решить эту загадку. Каждый из них начал обсуждать свои идеи и стратегию. «Я могу попробовать создать вихрь, чтобы увидеть, как будут двигаться огоньки», — предложила Лиана. «А я постараюсь использовать магию огня, чтобы подсветить камни и понять, как они реагируют», — добавил Агнарис. Мартен почувствовал, как его собственная магия начинает бурлить внутри него. Он знал, что вместе они способны найти ответ на эту загадку. С этой мыслью он сосредоточился и начал представлять, как их силы могут объединиться. Впереди их ждало много испытаний, но с каждым шагом они становились все ближе к разгадке тайн леса и к пониманию своих способностей. В этой ночи их ждали не только загадки, но и настоящие приключения, которые навсегда изменят их жизни. Собравшись в круг, Мартен и его товарищи начали обсуждать, как лучше всего решить загадку с камнями. Каждый из них по очереди высказывал свои идеи, и вскоре у них сложился общий план. «Давайте попробуем сначала активировать огоньки», — предложила Лиана. «Если они реагируют на наши действия, возможно, мы сможем понять, как расположить камни». Агнарис кивнул и сосредоточился, вызывая огненные шары, которые, как только он их запустил, начали плавно двигаться к огонькам, мерцающим в воздухе. Каждый раз, когда огненный шар касался светлячка, тот ярко вспыхивал, и вокруг него раздавался тихий звуковой сигнал. «Смотрите!» — воскликнул Агнарис. «Они реагируют на тепло». Мартен, наблюдая за этой картиной, почувствовал прилив вдохновения. Он понял, что им нужно будет не просто активировать светлячков, но и найти способ установить связь между камнями и огоньками. «Если мы сможем создать нечто вроде узора», — заметил он, — «возможно, это приведет к правильному расположению камней. Каждый светлячок может указывать на определенный камень». Элера, восприняв его идею, добавила: «Я могу создать теневой щит вокруг каждого камня, чтобы увидеть, где они будут светиться ярче. Это поможет установить связь». Они начали работать вместе, каждый внося свой вклад. Мартен использовал свои навыки скрытности, чтобы незаметно перемещаться по кругу, определяя, какие камни реагируют на светлячков. Лиана создавала вихри, поддерживая огоньки в движении, а Агнарис продолжал поджигать их огненными шарами. С каждым успешным взаимодействием светлячки становились все ярче, а камни начали излучать мягкое свечение. Наконец, когда они завершили свою работу, в воздухе возникло ощущение магии, и вся поляна заполнилась светом. Вдруг один из камней засветился особенно ярко, и вокруг него образовался вихрь энергии. Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Это могло означать, что они на правильном пути. «Давайте активируем его», — закричал он, когда остальные студенты собрались вокруг. Все вместе они произнесли заклинание, которое Мартен выучил во время занятий. В этот момент камень издал громкий треск, и энергетический поток вырвался вперед, образуя портал, сверкающий всеми цветами радуги. «Вот это да!» — воскликнул Агнарис, его глаза расширились от удивления. «Мы сделали это!» — радостно произнесла Лиана, ее голос звучал полон восторга. Мартен шагнул вперед, ощущая, как его магия начинает резонировать с порталом. Он понимал, что это было не просто достижение, а возможность узнать больше о мире, который их окружает. «Что мы ждем?» — спросил он, оборачиваясь к своим друзьям. «Давайте пройдем через него». Они обменялись взглядами, полными решимости и волнения. Чувствуя единство и поддержку друг друга, они шагнули в портал, и мгновение спустя оказались в новом, неизвестном месте, наполненном магической энергией и неизведанными тайнами. Каждый из них понимал, что это только начало их приключений, и впереди их ждут новые загадки и испытания, которые изменят их жизни навсегда. Глава 11. Мир смерти. Когда Мартен и его друзья вышли из портала, их встретила тишина, которая сразу же окутала их. Они оказались в странном мире, где царила полумрак и загадочная атмосфера. Вокруг них простирались бескрайние поля, покрытые серым туманом, и лишь изредка вдалеке виднелись скелеты деревьев, которые казались мрачными стражами этого места. «Где мы?» – тихо спросила Элиара, оглядываясь вокруг с недоумением. «Похоже, это мир, связанный со смертью», – ответил Мартен, ощущая холодок, пробежавший по его спине. «Я слышал о подобных местах в легендах, но никогда не думал, что увижу их своими глазами». Лиана, стоя рядом, прикрыла глаза, словно пытаясь уловить ветер и его шепот. Она почувствовала, как атмосфера вокруг них наполнена магией, но эта магия была иной, мрачной и тяжелой. «Нам нужно быть осторожными», — сказала она, ее голос звучал чуть дрожащим. «Здесь могут обитать существа, которые недружелюбны к живым». Агнарис, крепко сжав кулаки, добавил: «Я не боюсь. Если кто-то попытается напасть, я заставлю их почувствовать жар моего огня». Мартен кивнул, понимая, что им нужно оставаться начеку. В этом мире царила не только тишина, но и ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Он чувствовал, как его инстинкты обострились, и это придавало ему уверенности. «Давайте найдем выход из этого мира», — предложил он, направляясь вперед. «Возможно, здесь есть какой-то источник информации, который подскажет нам, как вернуться». Они двигались осторожно, прислушиваясь к звукам, которые доносились из-за тумана. Каждый шаг вызывал легкое эхо, и казалось, что этот мир сам по себе живет, дышит и наблюдает. Внезапно они наткнулись на огромные ворота, украшенные мрачными символами, которые светились тусклым светом. «Это может быть вход куда-то», — заметила Элиара, приближаясь к воротам. «Но что за мир за ними?» Мартен подошел ближе, внимательно изучая символы. Он чувствовал, что это место не просто проход, а важная точка, которая может открыть им новые тайны. «Я попробую активировать их», — сказал он, сосредоточившись на магии, которую он чувствовал внутри. Он произнес заклинание, которое когда-то изучал, и ворота начали медленно открываться, издавая зловещий скрежет. За воротами их ожидал мир, окутанный мраком, где поднимались серые тени, и в воздухе витали шепоты давно ушедших душ. Это было место, где царила смерть, и каждый шаг ощущался как переход в неизведанное. Мартен и его друзья обменялись взглядами, и в их глазах читалось единство и решимость. Они понимали, что это испытание не будет простым, но они были готовы столкнуться с любыми угрозами, которые встречались на их пути. «Мы должны быть осторожны», — произнес Мартен, выпрямляясь. «Идем вместе, и не теряйте бдительность. Мы не знаем, что нас ждет в этом мире». С этими словами они шагнули в мир смерти, готовые разгадать его тайны и столкнуться с тем, что ждет их за пределами этих зловещих ворот. Когда Мартен и его друзья шагнули за ворота, мрак тут же окутал их, как теплое, но подавляющее одеяло. Они оказались в огромном пространстве, где не было ни солнца, ни звезд, только серые облака, которые плавно перемещались, словно живые. Вдали раздавались тихие звуки, напоминали шепот умирающих ветров. Внезапно из тумана появились фигуры, окутанные черными плащами. Одна из них шагнула вперед, и Мартен сразу же ощутил ее магическую ауру. Существа выглядели как жнецы, в их руках красовались длинные косы, а лица были скрыты под капюшонами. «Я жнец», — произнесла фигура, ее голос звучал как эхо издалека. «Вы попали в мир смерти, и здесь вам предстоит пройти испытание». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он обменял взгляды с друзьями, и они все понимали, что это испытание будет не просто проверкой их силы, но и их душ. «Испытание предназначено для тебя, Мартен», — продолжил жнец, его голос напоминал ветер, проносящийся сквозь пустоту. «Ты должен понять суть жизни и смерти, и только тогда сможешь вернуться обратно. Что именно мне нужно сделать?» — спросил Мартен, готовясь к тому, что его ждет. «Ты увидишь свои страхи и сожаления», — ответил жнец. «Тебе предстоит столкнуться с тенями своего прошлого. Они будут пытаться сбить тебя с толку, но помни, только приняв их, ты сможешь продвинуться дальше». Мартен ощутил, как холод проникает в его душу. Он знал, что это испытание будет сложно. Его прошлое было полно темных моментов, которые он старался забыть, но теперь они вновь всплыли на поверхность. «Ты не один», — произнесла Элиара, положив руку на его плечо. «Мы будем с тобой, мы поддержим тебя». «Да, мы вместе», — добавил Агнарис, сжимая кулаки. «Ты не сдашься». Жнец кивнул, указывая на туман, который начал сгущаться вокруг Мартена. Он ощущал, как его друзья становятся все более неясными, как будто туман поглощал их. «Ты должен пройти испытание в одиночку», — сказал жнец. «И когда ты будешь готов, просто произнеси слова «Я принимаю свое прошлое». Мартен собрался с духом, его сердце колотилось в груди. Он понимал, что это его шанс разобраться с тем, что его мучило. Он шагнул в туман, и тот моментально закрыл его от всего остального мира. Когда Мартен шагнул в туман, его окружила полная тишина, и вскоре перед ним начали возникать образы, его страхи и сожаления. Он почувствовал, как мрак проникает в его душу, и с каждой секундой воспоминания становились все более реальными и давящими. Первым, что он увидел, было поле боя. Картинка была яркой и резкой, словно он сам оказался в ее центре. Вокруг него раздавались крики, громкие и полные боли. Он увидел своих товарищей, сражающихся за свои жизни, и среди них лица, которые он знал и любил. Это были люди, которые смотрели на него с надеждой, но он понимал, что в их глазах уже отражалось отчаяние. Вокруг царила хаотичная атмосфера, магия пульсировала в воздухе, и свист пуль раздавались как гром. Он вспомнил, как, стоя на передовой, принял решение, которое оказалось роковым. Он помнил, как его собственные действия привели к тому, что один из его друзей пал, сражаясь против врага, которого он не смог остановить. Этот момент, когда он увидел, как друг падает на землю, стал для него настоящим кошмаром. Он точно помнил, как тот посмотрел на него с вопросом в глазах, как будто спрашивая: «Почему ты не спас меня?» Это выражение остро врезалось в его память, и он не мог избавиться от чувства вины. Затем туман начал формировать новые образы. Мартен увидел свою семью, мать, отца, младшую сестру, которые ждали его возвращения, но он был слишком погружен в учебу, в свои стремления к власти и знаниям, чтобы проводить с ними время. Он вспомнил, как однажды, получив известие о том, что его сестра попала в беду, он не смог бросить все и прийти на помощь. Он был слишком занят, слишком увлечен учебой к военному делу, чтобы заметить, что происходит вокруг. «Ты оставил их», — шептала тень, принимая облик его сестры. «Ты не смог защитить нас». Мартен почувствовал, как его сердце сжимается от боли. Эта тень не была просто его страхом, она была воплощением его сожалений, его неиспользованных возможностей, его ошибок. Он понимал, что каждый из этих образов был частью него самого, частью его истории, которую он старался забыть. В этот момент страх охватил его с головой. Он боялся не только того, что потерял, но и того, что мог бы потерять вновь. Он боялся, что его друзья увидят его слабости, его неудачи, и откажутся от него. Этот страх был ненасытным, он давил на него, как тяжелый камень. «Ты не сможешь сбежать от этого», — произнесла тень, вновь принимая облик его самого, но с искаженным лицом, полным горечи. «Ты создаешь свои собственные тени, ты не достоин быть магом». Мартен почувствовал, как его охватывает паника. Он хотел закричать, хотел броситься в бегство, но в тот момент, когда страх достиг своего пика, он вспомнил лица своих друзей, Элиары, которая отправилась с ним в путешествие, оставив товарищей в лагере теней Ехилара, который обучал его с самого появления в этом мире, помог ему, когда он нуждался в помощи, поверил ему. Они всегда поддерживали его, даже когда он сам не верил в себя. Их слова о единстве и силе зазвучали в его голове. Мартен не мог их подвести. «Я не буду убегать», — произнес он вслух, собирая всю свою волю. «Я принимаю свое прошлое. Я принимаю свои страхи и ошибки». И в этот момент туман начал рассеиваться, а образы терять свою силу. Мартен понимал, что, приняв свои страхи, он не только освобождает себя, но и обретает силу, чтобы двигаться дальше. Он больше не был пленником своего прошлого, а стал хозяином своей судьбы. Это понимание окрылило его, и он снова увидел своих друзей, готовых пройти с ним через любые испытания. Впереди их ждал новый путь, полный возможностей и открытий, и он был готов к этому. Когда туман окончательно рассеялся, и Мартен вновь оказался лицом к лицу с жнецом, он почувствовал, как его сердце наполняется облегчением. Он справился со своими страхами и принял свое прошлое, и это дало ему новые силы. Жнец, стоя перед ним, внимательно изучал его. Затем, слегка наклонив голову, он произнес: «Ты проявил силу, приняв свои страхи. Это испытание – лишь начало твоего пути. Теперь я передам тебе то, что поможет в будущем». С этими словами жнец протянул руку, и в его ладони появился амулет, сверкающий таинственным светом. Рядом с ним лежало кольцо, украшенное темными символами, которые казались живыми, словно они пытались вырваться на свободу. «Это амулет и кольцо теней», — произнес жнец. «Амулет поможет тебе в трудные времена, а кольцо даст тебе возможность управлять тенями. Но запомни, ты не должен никому их отдавать. Эти артефакты предназначены только для тебя». Мартен осторожно принял амулет и кольцо. Он чувствовал, как магическая энергия проникает в него, наполняя его силой и уверенность. Это было не только даром, но и ответственностью. «И еще», — продолжал жнец, — «я передаю тебе это письмо. Оно подготовлено преподавателями Академии. В нем говорится о том, что вы, четверо, прошли все испытания магии и готовы перейти на следующий курс обучения». Жнец передал ему свернутый свиток, и Мартен, принимая его, почувствовал, как важность этого момента охватывает его. Это было не просто признание их достижений, это было подтверждение того, что они стали сильнее, чем когда-либо. «Вы должны показать это архимагу при возвращении», — добавил жнец. «Он оценит вашу силу и готовность к новым знаниям. Но помните, что путь к настоящему мастерству полон испытаний». Мартен кивнул, осознавая, что это лишь начало их приключений. Он обернулся к своим друзьям, которые стояли рядом, и в их глазах он увидел ту же решимость, что и в своем. «Мы сделали это вместе», — произнес он, поднимая амулет и кольцо. «Теперь у нас есть новое оружие и шанс на дальнейшее обучение. И это только начало», — добавила Элиара, ее голос звучал уверенно. «Мы сможем научиться управлять этой силой и использовать ее во благо». «Давайте вернемся», — сказал Агнарис, сжимая кулаки. «У нас есть много чего, что мы можем достичь вместе». С этими словами они направились к воротам, которые открылись, когда они подошли ближе. Мартен чувствовал, как его сердце наполняется надеждой и решимостью. Они прошли через ворота, и туман вновь окутал их, но теперь это был не туман страха, а туман возможностей. Когда они вышли обратно в лес, пройдя через портал, воздух вокруг них наполнился свежестью. Они снова оказались в мире живых, и это было как глоток воздуха после долгого задерживания под водой. «Мы вернулись», — воскликнула Лиана, ее глаза светились радостью. Мартен посмотрел на своих друзей и улыбнулся. «Они сделали это. Каждый из них прошел через испытания, и теперь они были готовы к новым приключениям. С амулетом и кольцом теней, а также письмом от преподавателей, они знали, что впереди их ждет еще множество загадок, которые они смогут разгадать вместе. «Давайте вернемся в Академию и покажем Архимагу, что мы способны на большее», — сказал Мартен, полон уверенности. Они начали путь обратно, и каждый шаг приближал их к новым открытиям и возможностям. Теперь они были не просто учениками, они стали настоящей командой, готовой к любым испытаниям, которые ждут их в будущем. Вскоре после возвращения в Академию и передачи письма Архимагу, Мартен и Ильяра решили, что им необходимо немного отдохнуть и отпраздновать свои достижения. Они вернулись в свой уютный дом в городке, который стал для них настоящим пристанищем и местом, где можно было забыть о тревогах и испытаниях. «Как же хорошо быть дома», – произнесла Ильяра, с облегчением вздыхая, когда они вошли внутрь. Она потянулась, словно пытаясь избавиться от усталости, накопившейся за время их приключений. «Давай примем ванну», – предложил Мартен, наполняя ванну горячей водой. «Это поможет расслабиться и очистить мысли». Они провели время в ванной, наслаждаясь теплой водой и спокойствием. После этого, отдохнув и освежившись, они решили отметить свое возвращение и успех. Мартен достал бутылку вина, которое они хранили для особых случаев, «Звездное небо», местное вино с легким фруктовым вкусом и нотами специй. «За наши достижения», – произнес он, поднимая бокал. «За нас», – ответила Ильяра, ее глаза светились от радости. Они выпили, и вино согрело их, создавая атмосферу праздника и уюта. С каждым глотком Ильяра чувствовала, как вино слегка кружит ей голову. Атмосфера стала менее напряженной, и она ощутила, как в ней пробуждаются чувства, которые долгое время оставались подавленными. «Знаешь, начала она, ее голос стал немного более шепотом, когда ты появился в лагере теней, я поняла, что что-то изменилось». Мартен, слегка удивленный ее откровением, посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» Ильяра, чувствуя, как вино поднимает ее смелость, заговорила. «Я влюбилась в тебя, когда ты только появился. Сначала я думала, что это просто восхищение, но с каждым днем мои чувства становились все сильнее. Ты был таким решительным, таким смелым». Она замялась, слегка покраснела, но продолжала. «Я восхищалась тем, как ты справлялся с трудностями, как ты защищал нас. И даже когда ты проходила испытания в мире смерти, я поняла, что не могу скрывать это больше». Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он никогда не думал, что Ильяра испытывает к нему такие чувства. «Ильяра», — начал он, но она перебила его. «Я не жду от тебя ничего. Просто хотела, чтобы ты знал. Эти чувства были со мной все это время. И теперь, когда мы справились с последним испытанием, в котором ты мог пропасть навсегда, я хотела бы, чтобы ты знал, как много ты для меня значишь. Ведь потом могу не успеть». Ее глаза наполнились страхом неизведанного и того, что их ждет. Мартен, не зная, что сказать, просто смотрел на нее. В ее глазах читалась искренность, и он чувствовал, как его собственные чувства к ней вспыхнули с новой силой. «Я тоже чувствую что-то особенное», — наконец произнес он. «Ты стала для меня больше, чем друг и поддержкой, и я ценю это больше, чем могу выразить словами». Ильяра улыбнулась, и в этот момент между ними возникло понимание, которое было гораздо глубже слов. Они знали, что впереди их ждут новые испытания, но сейчас, в этот момент, они были вместе, и это было важнее всего. Они подняли бокалы, наполняя вечер радостью и надеждой на будущее. Вино «Звездное небо» стало символом не только их достижений, но и нового начала, которое ждало впереди. Глава 12. Утро после праздника. Солнечные лучи пробивались сквозь занавески, мягко освещая комнату, когда Мартен медленно открывал глаза. Он потянулся, чувствуя, как его тело расслаблено и слегка уставшее. В голове все еще кружились остатки вчерашнего веселья, и воспоминания о празднике постепенно всплывали на поверхность. Однако, когда он повернулся, чтобы встать, его сердце вдруг замерло. Он обнаружил, что лежит не один. Рядом с ним, уютно свернувшись в одеяле, спала Ильяра. Ее волосы распущены, и мягкие черты лица отражали спокойствие. Мартен замер, пытаясь осознать, как они оказались в одной кровати. Вспоминая события прошлой ночи, он почувствовал легкий прилив смущения. Они выпили несколько бутылок «Звездного неба», и, похоже, атмосфера праздника привела к тому, что они провели ночь вместе. Он не знал, что делать. С одной стороны, это было неожиданно, но с другой, он не мог отрицать, что это было приятно. Осторожно, чтобы не разбудить Ильяру, он попытался встать, но в этот момент она приоткрыла глаза и, увидев его, улыбнулась. «Доброе утро», – произнесла она, потянувшись и зевая. «Как ты себя чувствуешь?» «Доброе утро», – ответил Мартен, стараясь не выдать своего смущения. «Я в порядке». «А ты?» «Я тоже», – сказала она, с трудом поднимаясь на локтях. «Вчера было замечательно, не так ли?» Он кивнул, вспоминая их разговор, смех и радость. В душе у него зародилось теплое чувство, и он понимал, что это утро не просто продолжение праздника, а нечто большее. «Да, это было действительно здорово», – произнес он, собираясь с мыслями. «Я рад, что мы отпраздновали наши достижения». Элиара взглянула на него с искренним интересом. «Знаешь, я все еще немного удивлена тем, что мы оказались здесь», – сказала она, слегка смущаясь. «Неужели это действительно произошло?» Мартен почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он не знал, как ответить. С одной стороны, он хотел признать, что это было важным моментом для них обоих, а с другой, боялся, что это может изменить их отношения. «Я тоже удивлен», — сказал он, решив быть честным. «Но я не жалею об этом». Элиара посмотрела на него, и в ее глазах светилась надежда. Она медленно поднялась, и между ними возникло напряжение, полное ожидание. «Может, это значит, что мы можем начать все заново?» — спросила она, немного волнуясь. «Мы можем исследовать то, что чувствуем, и посмотреть, куда это приведет». Мартен почувствовал, как его сердце наполняется теплом. Он понимал, что это утро стало поворотным моментом в их отношениях. «Я хочу этого», — произнес он, глядя ей в глаза. «Я хочу узнать, что это значит для нас». Они обменялись взглядами, полными понимания и ожидания. В этот момент они поняли, что их связь стала глубже, чем просто дружба. Это было начало нового этапа их жизни, полного возможностей и открытий. Солнце продолжало подниматься, и утро обещало быть удивительным. После того, как они провели утро в уютной атмосфере, Мартен и Элиара решили, что пришло время немного отвлечься от учебы и испытаний. В академии им обещали месяц отдыха, и это была отличная возможность насладиться свободой перед началом нового курса. «Как ты смотришь на то, чтобы провести день в городе?» – предложила Элиара, поправляя волосы и настраиваясь на более активный день. «Нам нужно немного развеяться после всех этих напряженных недель». «Звучит отлично», – согласился Мартен, чувствуя, как в нем разгорается азарт. «Я слышал, что сегодня в столице проходит ярмарка. Там будут различные развлечения и, возможно, даже уличные представления. Я обожаю ярмарки», – воскликнула Элиара, ее глаза загорелись. «Давай тогда соберемся и отправимся туда». Они быстро привели себя в порядок, и вскоре, одевшись в удобные, но стильные наряды, вышли из дома. Утреннее солнце светило ярко, и воздух был напоен ароматами свежих цветов и выпечки, которые доносились с улиц. Когда они подошли к ярмарке, их встретила настоящая феерия красок и звуков. Люди смеялись, дети играли, а уличные музыканты исполняли мелодии, поднимая настроение всем вокруг. Мартен и Элиара обменялись взглядами и, не дожидаясь слов, вместе направились вглубь ярмарки. «Смотри, там есть палатка с волшебными иллюзиями», — указала Элиара, ее голос звучал полон восторга. Они направились к палатке, где маг показывал удивительные трюки и фокусы. Мартен был впечатлен, наблюдая, как ловкие руки иллюзиониста создавали из воздуха цветы и животные. После этого они решили попробовать какие-то угощения. Элиара выбрала сладкую вату, а Мартен – жареные пирожки с начинкой. Они смеялись и обменивались шутками, наслаждаясь простыми радостями жизни. «Знаешь, мне кажется, что отдых – это то, что нам обоим нужно», – заметил Мартен, когда они присели на лавочку, чтобы отдохнуть. «Мы заслужили это после всех испытаний». «Полностью согласна», – ответила Элиара. «Иногда нужно просто остановиться и насладиться моментом». После перекуса они продолжили исследовать ярмарку, заглядывая в разные палатки и любуясь выставками. Они приняли участие в различных играх, и Мартен, смеясь, выиграл Элиаре мягкую игрушку в виде кролика. «Ты – настоящий профессионал в этом деле», – с улыбкой произнесла она, принимая подарок. «Может, я и вправду обладаю скрытыми талантами», – подмигнул он, радуясь ее реакции. Когда солнце начало садиться, окрашивая небо в розовые и оранжевые оттенки, они решили подняться на холм, чтобы насладиться видом на город. Сидя рядом, они наблюдали, как ярмарка продолжает жить, а огни начинают включаться, создавая волшебную атмосферу. «Это было невероятно», – произнесла Элиара, уставившись на горизонт. «Я чувствую, что мы готовы к новым приключениям». «Да», – согласился Мартен. Его сердце наполнилось теплом, и у нас есть возможность исследовать это вместе. В этот момент, сидя на холме, они поняли, что их связь крепче, чем когда-либо. Впереди их ждали новые испытания, но сейчас, в этот волшебный вечер, они были просто молодыми магами, наслаждающимися свободой друг другом. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, и яркие огни ярмарки начали мерцать, создавая атмосферу волшебства. К Мартену и Элиаре подошел стражник. Его форма была строгой, а лицо – сосредоточенным. Он немного наклонился и с серьезным выражением произнес: «Извините за беспокойство, но у меня есть срочное сообщение для вас». Мартен и Элиара обменялись взглядами, в которых читалось беспокойство. «Какое сообщение?» – спросил Мартен, поднимаясь с лавочки. Стражник протянул им свернутое письмо. На нем была печать тайной канцелярии, знаком, который сразу же вызвал у них чувство тревоги.